Глава 11. Домой иду в оцеплении. Слева Кир, справа Белый. Малой и Бус сзади. Болтают о своем, обсуждают предстоящий день рождения. Кирилл по большей части молчит. Я бросаю на него косые взгляды. Никак не могу перестать его изучать. Суровое, непробиваемое выражение лица чарует. Я тоже молчу. Наблюдаю, прислушиваюсь. Парни болтают беспечно, но меня не покидает ощущение, что они напряжены. Как и я, но по другой причине. И скоро становится ясно, по какой. Когда мы огибаем недостроенную парковку, меку неблагополучной молодежи, из тени выходит Макар со своими парнями. Их всего трое. Мои замолкают как по команде. Мои? Ну, на сегодня так точно. Кир каменеет лицом и говорит, чуть повышая голос. «Как дела, Макар?» «Все путем, гильдия». Тот старается не подавать вида, но выглядит удивленным. И тут, наконец, до меня доходит. Они ждали меня. Одну. Что хотели сделать, даже думать не хочу. Но точно не ожидали, что меня проводят. Как только узнали, где я живу. Достали личное дело. Думаю об этом каким-то краем сознания, а сама испуганно замираю. «Гуляете?» Белый улыбается во все свои 32. «Гуляем. Так и мы гуляем». Тимур снова навешивает на меня свою руку. «Тогда расход. Вы по своим делам, мы по своим». Макар молчит, а потом нехотя подтверждает. «Расход». Я не кстати вспоминаю, что так говорит Ник, когда в зале появляется менеджер. Эта мысль кажется настолько неуместной, что я даже теряюсь. Кир берет меня под руку и тянет вперед. Я перебираю ногами, но мало что соображаю. Тогда, 5 лет назад, Макар бил не сильно. А сейчас бил бы. Или как он хотел отомстить? Выходим на освещенную часть дороги, ребята сжимаются вокруг меня плотнее. И, как ни странно, дают мне этим дополнительный заряд. Я, наконец, включаюсь и прихожу в себя, размыкая непослушные губы. «Спасибо». Ребята переглядываются. Гильдия говорит. «Мы же сказали, своих не бросаем, киса». «Так я не ваша». «Ой, заткнись уже», — произносит Дима, и они смеются. «Слушайте, вы не должны были». Босс фыркает. «Ну, мы, наверное, сами будем решать. Давай, Мальвина, двигай, поздно уже». Я проверяю часы на телефоне, почти 5 вечера. А значит, отец скоро будет дома. Я мгновенно сникаю. «Малая, все в порядке, не боись, мы прикроем». «Вы не должны», — ворчу я. «Упрямая», — констатирует Тимур. Кир берет меня за шею сзади, чуть сжимает и говорит. «Ша, разногласка, шагай, нет времени, реально». Я замолкаю, потому что его прикосновение к моей коже запускает волну мурашек по всему телу. Пытаюсь с ними бороться и на это бросаю все силы. Торможу эмоциональные процессы и даже пытаюсь контролировать ток крови, потому что мои щеки теплеют, а я не хочу краснеть при всех. Доходим до моего подъезда, и я разворачиваюсь, окидываю взглядом всех 4. «Спасибо, что проводили». «Дверь открывай», — произносит малый. «Я дальше сама». «Дальше мы будем решать», — говорит Кир угрюмо. «Что ты сама, а что нет?» «Совсем обалдели». Белый проверяет карманы моей куртки и находит ключи. «Не поняла еще. Прикладывает к домофону ключ-таблетку и открывает дверь. Приподнимает брови и взмахивает рукой в приглашающем жесте. Я стою, смотрю на него, потом на остальных. Оберегают меня? Серьезно? После 2 дней? Я не дура, чтобы в такое поверить. Наверняка они чего-то от меня хотят. Унизить? Может быть. Этого все хотят. Но я захожу, потому что я — железная леди. Когда вызываем лифт, приезжает маленький. Набиваемся плотно. И я снова концентрируюсь на том, что мое левое плечо прижимается к груди Кирилла. Даже сквозь обе наши куртки меня прошибает ток. Ненавижу свою реакцию на него. Двери открываются на 15-м, и я выхожу. А парни остаются в лифте. Я смотрю на них и молчу. Они тоже. И когда двери закрываются, Бус успевает крикнуть. «Пока, малая». «Пока», — отвечаю растерянно. «Что это было? Почему они меня проводили? Почему защитили?» Эти вопросы мечутся в моей голове до того, как я открываю входную дверь. После меня занимает совсем другое. «Лана!» — кричит отец с кухни. Я выдыхаю. «Терпи. Просто терпи». Разуваюсь и иду на голос. «Да, пап». Что за проблема сегодня была в школе? Он сидит, сложив руки перед собой на столе, прямо перед бутылкой. Я зажимаюсь, мышцы спины сводят спазмом, по рукам мурашки, потому что я боюсь. Ничего, просто повздорили с параллельным. Ваша классная сказала, что это ты начала. Наверное, она ошиблась. Я вру и сама себе не верю. Не думаю. И кому ты веришь? Себе, Лана, себе. Жестко высекает отец. И я каменею, потому что знаю этот тон. Он будет меня бить.